Часть вторая. После месяца усиленных поисков Лилия наткнулась на объявление. В одной из деревень Фитоа, Буэна, рыцарь низшего класса ищет прислугу. Также было указано, что особое преимущество будет отдано кандидатам, владеющим опытом ухода за детьми и знаниями по приему родов. Буэна была маленькой деревушкой на краю Фитоа. Деревня среди деревень. Супердеревенская деревня. Пусть это и было очень далеко от цивилизации место, как раз такое Лилия и искала. То, что наниматель был рыцарем низшего класса, тоже было неожиданной удачей. Но больше всего ее поразило имя нанимателя – Пол Грейрат, младший товарищ Лили. Сын дворянина, который однажды явился в школу боевых искусств, где Лилия обучалась фехтованию. По его словам, он оставил дом после ссоры с отцом и пришел в школу, чтобы изучать мастерство меча. Поскольку он изучал фехтование еще дома, вскоре он превзошел ее, даже учитывая разницу в их стилях. Лилия и раньше не особо этим интересовалась, но теперь она окончательно поняла, что не имела таланта и сдалась. Пол, бывший на редкость талантливый, покинул школу после одной ошибки. Он оставил Лилии только записку. «Я стану искателем приключений. Человек, подобный буре». С их прощания прошло более 7 лет. Он стал рыцарем и женился. Конечно, она не знала, через что он прошел за эти годы и каким стал, но в воспоминаниях Лили он был неплохим парнем. Если она расскажет ему о своих проблемах, он, конечно, поможет. Если это не сработает, всегда можно попробовать воспользоваться кое-какими воспоминаниями из прошлого. Там было пару интересных моментов, способных склонить чашу весов в ее сторону. Решившись, Лилия направилась в Буэну. Пол нанял Лилию без всяких проблем. Похоже, его жена Зенит была на последнем месяце, и он сильно волновался о родах. Лилия была полностью подготовлена и обладала всеми нужными знаниями и техниками, изученными ради рождения принцессы. Более того, она была тем, кого Пол давно и хорошо знал. Лилию приняли с большой теплотой. Ее жалование оказалось даже больше, чем она ожидала, и это ее желание тоже исполнилось. Конец второй части.